Глава 5. Разговор меня сильно утомил. Веки сами собой начали слипаться, но я все же задала последний, важный для меня вопрос. «А если дневную норму не выполнить?» Хаггейн ответил тут же. «Выпарют на площади, но не так, что ходить не сможешь. Все здесь рабочие единицы. Дрейхи ценят нас, потому до смерти не избивают. Достать новых невольников непросто. Это незаконно на территориях других королевств. Все местные сидят на договоре о найме. По этим бумажкам все в рамках закона». «А систематическое невыполнение плана чем чревато?» «Смертью. Сначала, конечно, следует череда предупреждений и порка, а затем, если человеку все эти мероприятия не вправили мозги, казнь». «Бывало ли так, что ушел добытчик и не вернулся?» «Конечно. Опасности на 4-м и 5-м уровнях хоть отбавляй. Охранные артефакты работают только в определенные часы. Затем их отключают. Не успел вернуться, никто за тобой не пойдет». «Спасибо», — кивнула я и, наконец-то, закрыла глаза. Прежде чем уснуть, прокрутила в голове полученную информацию и сделала вывод. Понятно, что ничего не понятно. Будем разбираться по ходу дела. А эти дрейхи еще те ушлые воротилы. Мысли с каждым мгновением текли все медленнее. Я и сама не заметила, как уснула. И снился мне необыкновенный город, родной до боли в сердце. И размытые силуэты близких, тех, кого я любила больше жизни. И пусть я не видела их лиц, но точно знала, что это мама, а это папа. Вон там брат хохочет какой-то шутки моего мужа. У меня был любимый? Да, точно был. Громкий стук двери вырвал меня из цепких лап странного сновидения. Я резко открыла глаза и уставилась на темный потолок. Взор переместился в угол комнаты на черные разводы. Плесень? Огляделась, с трудом поворачивая одеревенелую шею. Никого. Наверное, Элли вышла во двор. Хога тоже видно не было. С трудом, держась за край лавки и стену с другой стороны, села. Как же ломило тело. Обезболивающее Ераи прекратило действовать. И я осталась один на один с неприятными ощущениями в каждой мышце, в каждой косточке. Сцепив зубы, принялась себя ощупывать. Надо спросить у Элли, нет ли у них зеркала. Тонкие ручки, такие же ножки. Шейка хрупкая. Я, видать, спортом не сильно увлекалась. А точнее, его в моей жизни не было вообще. И еще я была грязной. Штаны и рубаха из грубой плотной ткани в темных разводах. Волосы, жесткие и пыльные, заплетены в косу. Под ногтями забилась грязь. Дырявый левый носок перевернут пяткой вверх. «Да уж», — проскрипела я, перевела глаза на стол и увидела щербатую кружку. Рядом с ней стоял глиняный пузатый кувшин. Ждать, пока вернется тетушка, не хотелось. Пришлось встать, вдев ступни в разношенные тапки. Не сразу, но мне это удалось. Первый шаркающий шаг. Второй. За ним третий. С перерывами, но я добралась до вожделенной цели. Было ощущение, что это не мое тело, будто оно сопротивляется моим командам. Трясущимися руками подняла сосуд и плеснула в кружку. Вода оказалась прохладной, очень вкусной, живительной. Утолив жажду, почувствовала зверский голод. Но на столе ничего не было, если не считать формочки для хлеба с сырым тестом внутри. Элли пока не поставила их в печь. Прислушалась и различила какие-то звуки за дверью, будто кто-то колол дрова. Пошаркала на выход, хотелось внимательнее осмотреться. В голове всплыла истина. Движение равно жизнь. Лежать и жалеть себя можно сколько угодно, но это никак не приблизит меня к поставленным целям. А сейчас они максимально простые. Справить нужду, помыться и поесть. Но еще желудок потерпит. Первые два пункта волнуют куда сильнее. Потянула за ручку двери, та с трудом поддалась. И вот я перешагиваю порог и замираю на месте, глядя на то, как Хаггейн размахивает топором, отсекая у туши части тела. А Элли сидит неподалеку и чистит кишки. Бэ. До меня долетели ароматы фекалий, крови и сырого мяса. Бэ. Какая я, однако, брезгливая. Кто бы мог подумать? Эта мысль заставила улыбнуться, и мое сморщенное от отвращения лицо немного разгладилось. «Привет!» Поздоровалась я со своей родней. Несколько минут спустя, налюбовавшись их слаженной работой. Ничего из убитого зверя не выбрасывалось, все сортировалось по тазам и мешкам. Внутренности в одну тару, ноги, рога, еще что-то в другую. Гадость. Прокомментировала я, когда экономка, подхватив чайник с узким горлышком, стала промывать какую-то тонкую бледно-розовую кишку. Маленькая ты еще. Тихо рассмеялась она, бросив на меня быстрый взгляд, и вернулась к работе. Зачем встала? Где у вас тут туалет? Негромко уточнила я, осматривая двор. Штакетник высотой метр с лишним не шибко ограждал нас от любопытных взоров соседей. Их, кстати, было совсем немного, взоров этих. Жильцы в доме напротив занимались ровно тем же, что и Хагейн с Элли. Кого-то разделывали. «Давай отнесу тебя», — предложил телохранитель, вытирая окровавленные руки такой же в алых разводах тряпицей. «Сама дойду, спасибо». Покачала головой, хотя, если честно, лучше бы он мне помог. Но мне нужно шевелиться. Что-то подсказывало, что это очень важно. «А еще, тетушка Молли, я хочу помыться. Это можно устроить?» «Помывочную подготовлю, как с мясом закончим». Кивнула она. «И вещи чистые туда же снесу. Погоди немного, надо еще к Ярае заглянуть. Она сказала, сделает себе новую настойку, которая поможет уснуть. И мазь как раз к ночи доварит. Твою ссадину следует обработать». Благодарно ей улыбнувшись, медленно потопала за угол лачушки. «О!» — крикнул кто-то слева. Я покосилась на говорившего. Это был юноша-орк, чуть старше меня. Он стоял, оперевшись от штакетник, и оценивающе, прищурив темные глаза, меня разглядывал. Высокий, около 2 метра ростом, зеленокожий, в широких штанах и кожаной жилетке на голый торс. Из нижней мощной челюсти торчали небольшие клыки, в ноздре сверкало серьга-кольцо. «Смотрите-ка, тихоня трусишка, принцесска Белоручка вылезла из своей норки. Ну как, тебе понравилось путешествие по 3-му уровню? И неприятно широко осклабился, продемонстрировав внушительную диастему между передними верхними зубами. Отвечать ему не посчитала нужным. Продолжила движение вперед к серому, грубо сколоченному скворечнику. «Еще больше возгордилась. Нос воротишь, а?» Вдруг вызверился незнакомец. Краем глаза я заметила, как он наклонился к земле, подхватил что-то и собрался было кинуть в меня, но замер, занесенный над головой рукой. «О, больно, больно! Дядька Хог, пусти!» Пискнул отчаянно. Я медленно к ним повернулась и удивленно вскинула брови. Мой отец стоял рядом с хулиганом, был куда меньше его ростом, но запросто скрутил того в бараний рог. «Борг, так это ты виноват в том, что случилось с моей дочерью?» Тихо прогудел бас Хагейна. «Не!» Заблеял пацан. «Папа!» Заорал он, но мой телохранитель лишь крепче сжал кисть забияки. «Отец!» — окликнула я Хога. «Пусти его, пожалуйста. Пусть идет с миром». И тихо усмехнулась. И Хагейн, и его пленник удивленно на меня уставились. «Не трогай меня!» Глядя на ничего не понимающую физиономию орка, спокойно, не повышая голоса, сказала я. «Сейчас я слаба». В глазах зеленокожего вспыхнуло торжество. Но не всегда такой буду. Уж поверь мне, Борг. И пусть у меня нет какой-то там звезды, мне хватит терпения и усердия, чтобы привести это хилое тело в порядок.